Железная логика. Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели, значит, эти зрители, трансляции и прочие, так сказать, подключившиеся к нашему, так сказать, гениальному вещанию. Вот по-другому и не скажешь, так сказать, ха-ха-ха, что-то самое греха таить. Подписывайтесь на Сергея Михеева в Телеграме, там 219 с чем-то, не помню, подписчиков тысяч, значит, Дзен, Рутюб, я тут ехал, так сказать, сейчас вот на автобусе, вижу, такая, это сам хотел сказать, большая очень реклама, uh-huh. это самое, Рутюба, там, uh-huh. во весь небоскреб там, да. Ну что ж, наверное, это сделает его лучше. Потом этот самый «Одноклассники» ВКонтакте. Да, ну и, значит, отчеты благотворительного фонда Сергея Михеева тоже. Это отличительная черта. Да, я на своих этих самых каналах вот не пишу всяких разных текстов. Я понимаю, что, наверное, так сказать, это демотивирует несколько подписчиков. Но, честное слово, я, так сказать, не считаю необходимым, значит, это по каждому случаю, там, да, на каждый пук, что называется, что-то такое писать, да, вот там срочно писать. Тем более очень часто те люди, которые срочно что-то пишут, очень быстро попадают в глупые ситуации, вот моментально, да, то есть они, да, там кто-то прочитал, так сказать, но они очень быстро попадают в глупые ситуации, потому что часто эта информация непроверенная, или они что-то от балды морозят, хотя я понимаю, что сейчас огромное количество людей, которых вообще, как бы, ну, уровень квалификации их, так сказать, невысокий, но они любят читать всякое интересное, поэтому, в принципе, можно от балды морозить чего угодно. Талантов мне на это бы хватило и жизненного опыта, но вот не пишу, лень, неохота и не хочется попадать в эти самые, в какие-то такие глупые ситуации. И тем более, как бы, да, вот это вот там ввязываться в какие-то там конкретные там эти самые там тоже конкретные, так сказать, эти расклады и прочее. Поэтому уж извините, но там в основном, значит, мои эфиры, не в основном, а только мои эфиры, редко-редко что-нибудь там перепощу, как бы. Вот, но эфиры, как бы, да, коммерческой рекламы там нету, и я считаю, что это правильно. Вот, а если есть коммерческая реклама, кстати, что все, значит, считать, что это фальшивый канал, да. Ну и плюс вот главное, самые отчеты фонда, они, может быть, и скучные, ну ничего, как бы, зато понятно, что идет работа. Уж насколько можем, настолько это самое, настолько мы пытаемся работать. Вот так. Как в том анекдоте, мы медленно спустимся с горы. Это ваше нежелание писать какие-то знаете, комментарии. Павел, немножко позволю себе пошлости, так сказать, да, но я так это скажу. Я лично придумал, уже с возрастом придумал продолжение этому анекдоту. Я даже с горы спускаться не буду, сами поднимутся. Да, и еле уловимые нотки иронии в ваших словах, гениальный эфир, но я все-таки их уловил. По опросам моих друзей и знакомых, которые слушают в том числе и ваш эфир, вот я говорю, что вот главное для вас, почему вы слушаете? А вот мне отвечают, Сергей Михеев вот говорит, ровно то, о чем я и думаю. Да? Ну, сказать не могу. Либо, ну, не могут в силу того, что у них нет доступа на федеральный эфир, и радиоэфир, и телевизионный эфир. А так, не то, что вот как у некоторой категории людей, там мысли совпадают полностью, да, а просто вы говорите то, что многие люди считают правильным. И правильные слова, и это то, что привлекает в том числе к вашей передаче слушателей и зрителей. Напомню, идет прямая видеотрансляция эфира, первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Поэтому... Спасибо. Ну и слава богу, по большому счету, если это резонирует. Потому что иногда тоже мне так, знаете, бывает, как обычно, там тоже такие... То ли давление падает, то ли барическая пила, так сказать, пилит голову. Иногда кажется, вообще нафиг это никому не нужно. Все бросить нафиг, ничего вообще не делать там, да. Уехать все это в деревню. Закрыть, забить досками, как бы, да, повесить, так сказать, там, вывеску и так далее, и так далее. Вот, но, в общем, как только я начинаю так думать, раз что-нибудь кто-нибудь подкинет, какое-нибудь, так сказать, это самое, какое-нибудь спасибо, и думаешь, не, надо что-то продолжать делать. Не, ну, просто, как бы, на мой взгляд, залог вообще здесь успех очень простой. Будь самим собой, во-первых, да, и говори то, что думаешь. Не обязательно все то, что думаешь, но, по крайней мере, если ты говоришь, то лучше говорить то, что ты думаешь, потому что там тоже дурачка, Иванушку дурачка включать не надо, понятно, что есть, так сказать, да, есть, так сказать, то, о чем стоит говорить, о чем не стоит, так сказать, да, это ясно. Но никогда не надо говорить то, чего ты не думаешь. То есть, грубо говоря, не надо никогда врать. Вот я лично в этом абсолютно убежден, да. Вот в конце концов, лучше промолчать, да, в крайнем случае. Но вот там что-то такое, так сказать, выкаблучивать там, да, потому что кто-то что-то попросил, так сказать, или там где-то как-то что-то. Вот это вот, а давайте, так сказать, вы сыграете петрушку, так сказать, на сцене. Я считаю, что вот этого делать не надо. Это, конечно, сужает карьерные перспективы, скажем честно. страшно. Да. Но тем не менее, я считаю, что этого делать не надо, надо быть самим собой. Ну и плюс чувствовать людей, как бы, да, вот можно говорить академическим языком, можно включать рубаху парня, так сказать, да я да свой, да вообще там в доску. Я не свой в доску. Вот. Ну и профессором тоже быть не желаю, поэтому какой есть, вот как выросли здесь, вот, да, вот в этих, на этих улицах и дворах, так сказать, такие мы и есть. Вот, собственно, и все. Кто хочет, тот слушает. Мне иногда, знаете, это говорят тоже, подходят, говорят, я все время слушаю вашу передачу. Я вам искренне говорю, все время слушать мою передачу вредно для здоровья. Абсолютно точно. Но иногда можно как бы досверить какие-то мысли со своими, совпадает на пользу, ну и слава богу. Хотя, опять же, и мы тоже можем ошибаться там, тут давайте из себя тоже этих, не строить супергениев и людей, которые там, которым там, условно говоря, там, откуда-то из специальных, так сказать, источников кто-то что-то там, значит, доставляет информацию. К сожалению или к счастью, никто ничего не доставляет. Поэтому, условно говоря, смотрим вокруг себя, как те, так сказать, герои анекдота Чукчи, к которым я, в принципе, очень хорошо отношусь. Вот. И что, что вижу, о том и пою. Да, каких-то особых источников информации, вы не раз подчеркивали, у вас нет. Но, а вот с точки зрения политологии, политолога, если какой-то вот есть канал связи, да, с высшими силами, ну, с высшими, да, руководящими. Юпитеру больше не наливать. С руководящими силами, это как-то придает статус, там, уверенности по жизни или нет? Вы знаете, в молодости казалось, что да, вот, а потом начинаешь иногда даже сторониться этого, потому что иногда, как бы, это несет за собой больше проблем, чем возможностей. Я вам серьезно говорю, да, если так, не входя в детали, вот иногда, так сказать, да, ты думаешь, елки-моталки, так сказать, лучше бы я в стороне постоял, честное слово, где-нибудь с балкона на это посмотрел бы. С горы. И все дела, да. Кому надо, тебе поднимутся на гору, как бы, да. Вот, поэтому, да, иногда, но, опять же, тут есть такая штука, зависит все, так сказать, от рода деятельности. Конечно, для того, чтобы, условно говоря, быть там в конъюнктурной ситуации, если ты там какие-то конъюнктурные решения, вот прям сейчас надо принимать, да, тебе, конечно, нужна информация, да. А условно говоря, для того, чтобы понимать логику процессов, для этого с какого-то момента достаточно образования, жизненного опыта, какой-то чуйки, вот, и не обязательно иметь детальную информацию. Вообще схемы, так сказать, поведения людей, схемы, так сказать, действия, в том числе политиков, там, да, людей экономически заинтересованных, они очень похожи. Вот и иногда, как бы, да, вот просто ты понимаешь, как, скорее всего, будут действовать, и тебе даже не нужна фактическая фактура. Она просто не нужна, как бы, и ты вот смотришь на это дело, как бы, да, и оно раз и подтверждается. Не всегда, но подтверждается. Просто потому, что люди, они и есть люди. Потому что этот мир, он пронизан законами, которые действовали и 100, и 200, и 500, и 1000 лет назад, и они будут действовать дальше, независимо от появления там телефонов, смартфонов там и прочих других фонов, там, искусственных интеллектов, там, естественных интеллектов и так далее. Я в этом абсолютно уверен, и это, чем дальше живешь, тем это только больше подтверждается. Хотя ясно, что если вам надо принимать, например, условно говоря, там вот сиюминутно решение, но вам, конечно, нужна входящая какая-то информация, вот, понятно. Ну, поэтому, в том числе, я вот, например, скажем, не пишу всяких разных постов, так сказать, да, дурацких, потому что ты сам себя, значит, помещаешь в тактическую ситуацию, да, а в этой тактической ситуации, как бы, да, если ты не имеешь достаточно, так сказать, ресурсов и фактуры, ты обязательно попадешь в просак. Поэтому лучше не попадать в просак, так сказать, при этом, может быть, даже прослыть чего-то там незнающим. Я иногда многие новости, хотите верить, хотите нет, узнаю последним. Вот там приходишь там куда-нибудь, да, в какую-нибудь там, условно говоря, компанию знающих людей там, да, и тебе говорят, и все говорят о чем-то, говорят, а ты что не слышал там, а я что не слышал. Но потом оказывается, что что слышал я, что не слышал, разницы реально никакой. Ну, услышал я об этом на 3 дня позже, как бы, ну и что? Вот, то есть вот такие дела. Это, в том числе, я говорю это потому, что, ну, я что-то сегодня, да, разговорился. Да. Ну, в принципе, у нас говорящая же программа, правильно? Да. А сегодня просто погода хорошая. Это я про наших радиослушателей говорю. Вот, честное слово, не парьтесь тем, что вы что-то там не успели увидеть или что-то не успели посмотреть, или что-то, так сказать, такое увидите, посмотрите, вообще-то это одно и то же, да. Это самое, или что-то не успели прочитать, вот, не переживайте по этому поводу, честное слово, да, вот, делайте, что должно, и будь, что будет, у каждого свое дело, делайте это дело, вот, настолько хорошо, насколько вы можете это делать, да, вот, ну, как для верующих людей я еще добавился, молитесь, так сказать, да, оно и как-нибудь и образуется, не такое бывало. Вот такой у меня, в общем, довольно примитивный, но философия такая примитивная. От себя добавлю. И слушайте Вести ФМ, и ну программу это... «Железная логика». А вот. В чем речь, как говорит Стендер? Да, перейдем к повестке новостной. Сегодня на территории бывшей Украинской Советской Социалистической Республики отмечают праздник жертвоприношения. день так называемой Небесной Сотни. В 2015 году тогда еще президент Порошенко учредил его. Это к событиям 20 февраля 2014 года, когда стали появляться сообщения о первых жертвах, а якобы расстреле безоружных манифестантов, которые очень-очень рвались на территорию Евросоюза, хотели туда вступить, но у них ничего не получалось. Знаю, что вы вчера эту тему уже начали обсуждать, но, тем не менее, новая фактура подошла. В офисе генпрокурора Украины интересное, неожиданное заявление сделали, то ли случайно, то ли не случайно. Заявили, что российских снайперов на этом Майдане не было. То есть действовали украинские правоохранители, хотя до этого... Ну, тоже такая, наверное, хорошая демонстрация технологий. Тогда всегда говорили, что там российские снайперы, там, значит, вот они, значит, стреляют по безоружным майдановцам, по этой Небесной Сотне. Сейчас раз, тумблер щелкнул, спустя 10 лет ровно, да, все, там не было никаких российских снайперов. И что за 10 лет еще поменялось, тоже сейчас еще фактуры подброшу, значит... Провал полностью экономический. Это бывший премьер Азаров давал большое интервью РИА Новости и сказал, что там почти на 30%, в 30 раз выросли цены, там на десятки раз выросли тарифы на услуги ЖКХ. ВВП не тот, который рисуют с помощью грантов зарубежных, а на самом деле он там, по-моему, со 150 миллиардов до 2014 года до 60 миллиардов долларов обвалился. И треть приносил Донбасс, который киевские тогдашние власти и нынешние власти за людей они считали, но, тем не менее, это тоже много денег приносило. Да, и чем сейчас заняты украинцы? Они уже перестали доверять, у них же там это круглосуточные новости, так называемый телемарафон. Вот у них впервые за долгое время стало недоверие к этому телемарафону больше, чем доверие. То есть перестали доверять тому, что говорит украинская власть в круглосуточном режиме. И впервые с начала специальной военной операции на Украине стало больше тех, кто считает, что страна движется в неправильном направлении. Причем разрыв сразу 10%. Это соцопрос. Вот, что сейчас все плохо, плохо, плохо считают, да, на Украине. Да, Павел, хочется вам сказать, помедленнее, я записываю. Да. Вы переспрашиваете, и я напомню. Столько, да, пунктов. Но вы сказали, что я вчера, так сказать, да, обсуждал. Я могу сказать, что я начал обсуждать это ровно 10 лет назад, в 2014 году. Большого секрета уже давно как бы в этом нету, но где-то в 2014 году, непосредственно вот в эти дни, я находился в Киеве, вот, более того, в администрации президента Януковича, так сказать, да, короткое время там в качестве консультанта пытались их спасать. Спасать их было уже бесполезно, потому что предательство имело внутренний характер в первую очередь. Плюс, на мой взгляд, глупость и, значит, неуверенность, нерешительность самого Януковича, которого, впрочем, я как бы так и не увидел, это самое, да, потому что с ним связи уже не было. Вот, она там сделала много дел. Но по поводу тех 10 лет, что прошли, на мой взгляд, это 10 лет полного краха украинской государственности. Вот то, что им подарили, еще раз повторю все эти дела, но как бы то, что им подарили, то, что им подарили в 91-м году, и то, чем они могли бы распорядиться гораздо разумнее, они просто угробили. Просто угробили, и окончательный вот этап этого, значит, уничтожения, оно происходит на наших глазах, а вот так вот полноценно действительно начался в 2014 году. И эти 10 лет, это фактически 10 лет, и так-то особой истории успеха не было Украины по советской, а это вот 10 лет просто падения, там, да, такого скатывания вниз. Это опять же, когда мне начинают рассказывать про Украину, про всякие разные, так сказать, там, дела, там, демократию, про наши недостатки. Да у нас недостатков вагон и маленькая тележка. Это всем хорошо известно, да. Вот периодически и мы здесь эти недостатки, так сказать, перечисляем, и кто там следит, опять же, за моими эфирами, я так особо себя не стесняю в их критике. Вот, но значит, если сказать об Украине, завидовать вообще нечему. Вот когда говорят «Украина, Украина, Украина, Украина». Слушайте, ну ладно, предположим, вы, значит, не любите Россию по тем или иным причинам. Ну, имеете на это право. Предположим, так сказать, да, ужасно вам не нравится это ее руководство. Как бы, ну, тоже ваше дело, тоже случается, да. Вот, но покажите мне успех Украины. В чем он состоялся? Где этот успех? Где этот успех, да? В конце концов, тем, кто любит цифирь всякую разную, ну, посмотрите на цифры, вот вы, в частности, Павел сейчас приводили, по цифрам-то полный крах, полный провал, да, первое. С точки зрения внутренней политики, ну, идет гражданская война. Как ни крутите, а это именно гражданская война, да, внутри самой вот этой самой Украины. По внешней политике, да, ну, испортили все, что можно испортить, да, и не использовали тех шансов, которые были. Ну, где здесь успех? Вот. Ну, покажите этот успех, в чем он состоит, да. Говорят, а вот Украина уже 2 года держится, да, в войне с Россией. Вот. Ну, во-первых, Россия, на мой взгляд, применяет далеко не все, что могла применить, да. Это первое. А второе, что значит Украина держится, да. Украине помогают 52 страны мира. Из них 35 помогают оружием, так сказать, да, боеприпасами и все остальное. Представляете, что это такое? Это Россия, на самом деле, да, здесь держится, по большому счету. Потому что, несмотря на то, что полмира, там, 52 страны, причем самых богатых страны, самых, так сказать, успешных страны, союзников США, во главе с США, да, помогают вот этой самой Украине, Россия, значит, умудряется даже наступать, вот, и удерживать те территории, которые, так сказать, они уже под нашим контролем, да, и наносить даже поражение противнику. И не рухнуло под санкциями и так далее, и так далее. Давайте вот эту вот там перевернем эту карту и увидим, что на самом деле не Украина держится, да, а Россия. Россия показала как бы гораздо большую устойчивость, чем того от нее ожидали западные всякие разные, так сказать, недоброжелатели. Вот. Но в общем и целом это 10 лет провала, это 10 лет, так сказать, войны, это 10 лет гражданского противостояния, это 10 лет падения экономики. И это, кстати говоря, показательно с точки зрения романтизации всех вот этих вот народных движений. Потому что я хорошо помню, как тогда говорили, значит, все вокруг. Они говорили, может быть, это неправильно, но это же революция. Вот я должен сказать, что при всей, так сказать, такой вот нашей пафосной, так сказать, пафосном отношении к советскому периоду, опять же, у меня к советскому периоду, как к досоветскому и постсоветскому, как бы просто трезвое отношение. Я считаю, надо трезво на эти вещи смотреть, да, без слюней, соплей, как бы, да, и излишнего романтизма, но излишней демонизации. Вот, так вот, в советское время было масса достижений, но и были масса проблем, которые в том числе привели к нынешней беде, да. Так вот, вот мы это слово «революция» за 70 лет Советского Союза, ну, сакрализовали так, что если сказал революция, значит, все. Все правильно. Значит, все правильно. Да. Если это революция, это же люди, это же народ. Ну, хорошо, даже предположим, что это украинский народ вышел на площадь. Хотя, на самом деле, вы прекрасно понимаете, что на площади независимости в Киеве, так сказать, он же Майдан Незалежности, ну, не мог быть весь украинский народ, ну, никак. Ну, никак он там не мог быть. Называли цифру миллион. Ну, понятно, так сказать, да. $1 million, как говорили в старых этих 50-х, 60-х годов злодеи в американских фильмах, да. Миллион народу там был. Хотя Майдан Независимости миллион никак не вмещает. Ну, даже был там миллион. А вы не допускаете, что был миллион человек, серьезно ошибающихся? Вот да, я так очень мягко скажу, да. Что это был, да, миллион людей, да, простых украинских граждан, да. Но они сильно ошибались. Этого вы не можете допустить. Народ это он знает, так сказать. Да нифига он не знает. Иногда он что-то знает, иногда не знает. Иногда ему лапши на уши навешивают, иногда его за нос водят и так далее, и так далее. Революция. Вот они тоже, кстати говоря, на Украине, они также прошли через 70 с лишним лет советской власти, и они понимают, что слово «революция», оно сразу вот это вот вызывает такую коннотацию. И они еще там придумали «революция достоинства», так сказать. Да, о-о-о, достоинство. Ну, даже если допустить, что это был народ, так сказать, и то, что он вот сделал, то, что он сделал, хотя там, я говорю, я вам как свидетель многих событий могу сказать, там это был результат целой системы манипуляций, и огромного количества пиара. Но даже если все принять за чистую монету. Ну так вот, 10 лет, которые последовали после этого, они доказывают правоту этого народа? Или доказывают, что он ошибся? На мой взгляд, этот народ допустил серьезную, может быть, даже фатальную для украинской государственности ошибку. Смертельную, то бишь, переводя на русский язык. Ну и что, что вот народ вышел? Ну вышел он, так сказать, да? А дальше что? Дальше что? Где все эти люди, как бы? Многие из них лежат в могиле. А зачем? А для чего? А чего вы добились, как бы, да? Янукович был вором. Ай-яй-яй-яй-яй, как бы. А вы, это самое, привели к власти кристально чистых людей. Святых просто, как бы, которые летают. Они даже не ходят по земле, они прям передвигаются по воздуху. Так, что ли? Ну, это же ложь. Это ложь. Это первое. А второе, слушайте, может быть, Янукович и был вором, да, и был нечист на руку, и есть претензии ко всей этой группировке, которая вокруг него. Но, по крайней мере, как бы, был мир, да, и с Востоком, и с Западом, да, значит, развивалась экономика, люди получали зарплату, женились, так сказать, там, да, рожали детей, жили, короче говоря, да, как-то. И очень неплохо, вот, если сравнивать с нынешним этим самым. Ну, может быть, и ладно, да, Янукович не был святым. Но вопрос в том, вы-то что наделали по итогам, да? Вот эта вся ваша, так сказать, спесь, значит, желто-голубая, как бы, да, вот, вся вот эта ваша дурь абсолютная, как бы, да, украинская державная, к чему она привела-то? Она привела к тому, что ваша украинская держава клетит к ядрению матрения, вот, если честно, да? А вот, и это происходит прямо на глазах. Это первое, а второе, это уже там, если пониже, да, опустить, весь этот пиар, небесная сотня. Вот сразу был вопрос, а что сотня, так сказать? А что не 103? А почему не 98? Ну, понятно, что это был пиар-проект. Вот, понимаете, вот как-то так вот сложилось, что ровно 100 этих, значит, вот этих участников Майдана, вот они вот полегли за свободу. Потом стали разбираться, кого там только не было, один там в метро помер. Просто рядом находился другой, там это на лавочке нашли, там третьего то, пятого сё. А главное, прошло 10 лет. Расследование так ничего и не дало. Сначала говорили, это Россия. Потом говорили, нет, сначала говорили, это Беркут. Это Янукович, так сказать, Беркут, это этот самый украинский ОМОН, если так попроще. Вот это Беркут, это все они. Потом говорили, нет, это Россия. Вот там был какой-то российский там спецназ, снайпер и прочее, прочее. Потом все это дело, так сказать, замяли. Деревья, в которых пули торчали, по которым можно было траекторию, как бы это самое определить, там спилили, вот все заровняли, вот, оставили одну пиар-оболочку. Вообще, это очень свойственно для украинской пиар-модели как таковой. Да? Не надо фактов, не надо доказательств. Вот мы вам сказали, что вот так вот оно и есть. На самом деле, все это было абсолютным пиаром. Я даже сейчас детально там разбирать это не хочу, потому что 150 раз об этом говорили. Важно, вот что, еще раз повторю: 10 лет, которые прошли после 2014 года, показали пагубность. И саморазрушительный характер тех событий, которые тогда произошли на этом самом Майдане. А на самом деле все можно было решить совершенно по-другому. Мирно, без крови. Но кому-то нужна была кровь, кому-то нужно было радикальное значит, осложнение ситуации в отношениях Украины и России. Они этого добились. Остается выяснить, кому. Мне кажется, ответ напрашивается сам собой. Кто привозил печеньки. Сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Обязательно переходите и подписывайтесь. «Железная логика». 11:34 в столице. Продолжаем программу. В студии Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там почти 220 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Праздник жертвоприношения, еще раз напомню, сегодня отмечают по всей Украине. День так называемый небесной сотни. Сравнение с черной сотней, наверное, тоже. Сотня, может, как-то такое созвучное было. Нет, там штука такая была, насколько я понимаю, как бы, да, это на Майдане частично там как организовано, и делились на сотни. Они делились на сотни, так сказать, да, и от этого там тоже эта штука пошла. Плюс 100, как бы, да, такая цифра, которая там в пиар встраивается. Вот. Ну и главное, что они небесные звали, сразу записали их всех в рай. Вот, конечно, они там все в рай попали. Да, в этом смысле черная сотня была почестнее, потому что они понимали, что они черные, так сказать, черными себя и называли, как бы, да, в этом смысле. А эти сразу, как бы, да, в рай. Ну, в общем, если честно, да, вот то, что еще раз повторю маленькую штуку. Я говорю, вот руководство Запада и всем этими событиями было очевидным. На мой взгляд, вот именно в тот момент, как бы, да, было принято решение как раз начать такую серьезную конфронтацию с Россией, как бы, да, с применением Украины. Собственно, та война, которая идет сейчас, началась тогда. Ну, то есть, можно говорить и о каких-то предпосылках более ранних, периодически я об этом говорю. Вот. Но вот если так прям совсем вот брать, да, та война началась тогда, именно в эту секунду, потому что все попытки российской стороны как-то так вот, типа, мирно порешать вопросы, вот это все, вот это, давайте договоримся на уровне, там, министра иностранных дел, Янукович уйдет, там, можно перевыборы, там, внеочередные, прочее, прочее, они были вполне умышленно торпедированы, да, украинской стороной по указке Запада. Запада. Западу нужна была кровь. Это американская была затея, им нужна была кровь, потому что они понимали, что только кровь, да, настолько рассорит Украину и Россию, что Запад сможет играть в эту игру, ну и, к сожалению, как бы так оно и случилось. Вот поэтому это сотни, действительно, да, вы правы, такое жертвоприношение вот этой якобы святой идеи борьбы с Россией. А что будет с Украиной, как бы, да, это не важно, да, поэтому всю Украину сейчас переводят в эту небесную сотню, всех, кто мимо проходил, да, и так далее, и так далее. Ну, украинцы, видимо, чувствуют это, что их всех переводят в небесную сотню, тысячу, миллион, потому что настроения в украинском обществе, они негативные. Я вот приводил статистику, что практически уже критическая масса недоверия Зеленскому, и телемарафон его круглосуточный уже не смотрят, 36% всего доверяют, то есть, ну, чуть больше трети. Примерно такая же цифра. 36% считают, что страна движется в неправильном направлении, вот последние опросы, причем достаточно серьезные, если в январе, в прошлом месяце, таких почти половина было, сейчас только треть. То есть видим, что все больше и больше недовольства Зеленским. Другой вопрос, во что это недовольство выльется, потому что в стране военное положение, просто так устроить еще Майдан, хотя тут совсем недавно были такие попытки, ну, под разными предлогами что-то такое устроить на площади незалежности, но вполне возможно, что все это будет жестко пресекаться. Но, тем не менее, вот критическая масса, если она достигнет своего предела, а что дальше? Ну, насчет телемарафона, знаете, скоро смотреть просто будет некому. Вот поэтому и эти самые проценты, видимо, снижаются, потому что, во-первых, оно перестает действовать, так как ситуация в реальности гораздо тяжелее. Во-вторых, козырять-то уж больше нечем, да, опять же, те же там проблемы с этой помощью. Ну, а в-третьих, действительно, ну, огромное количество людей погибло, огромное количество людей, так сказать, да, покалечено, огромное количество людей выехало за пределы Украины. Кому смотреть-то все эти, вот, так сказать, да, представления? Вот, и так далее, и так далее. Насчет того, что будет там, не будет, я не знаю, трудно сказать. Вот, на мой взгляд, еще тогда, как бы, когда даже не было еще этого Майдана, вот, я говорил о том, что какой-то морок висит над Украиной, да. Вот это вот какая-то такая действительно страшно ядовитая идея вот этого украинского национализма, но она вырубает мозги реально. Вот, потому что она основана на таких вот страстях, там, тщеславие, гордыня, вот какая-то зависть, обида, вот, попытка доказать, что нет, мы тоже, как бы, да, не лыком шиты и так далее, вот, она исторически вот делает украинский национализм крайне ядовитым, он вообще, так сказать, к созиданию очень плохо приспособлен, как и многие другие, но большинство вообще других радикальных экстремистских идеологий, они к этому самому, к созиданию не очень приспособлены, или вообще не приспособлены. Вот. А в случае с украинским, так это просто тотальное саморазрушение вот этой ненавистью, которая в него заложена. Это я к чему? Это я к тому, что вот какой-то вот психоз, морок, вот он над Украиной висит, и люди даже вроде как и что-то понимают, да, но сделать ничего не могут, да, или не хотят, или как бы, да, считают, что лучше там убежать, или еще что-то там вроде. Ну и плюс ко всему, чисто технологически, это к тому, что во что это может вылиться, чисто технологически, ну, не хватает организации. Например, оба Майдана 2004-2014 года были очень хорошо организованы. Этим занимались люди, вложившие туда большие деньги. На это работали, как бы, да, целые там медиа-холдинги. Это системно поддерживалось, значит, Западом. Вот поэтому это сработало. Вот поэтому это сработало. Ну и плюс вот эта вот трусость и нерешительность властей. Их тоже такая, значит, скажем, такая предательская позиция, что Кучма, что Януковича, вот слабые позиции, так сказать, да, в этом смысле Янукович оказался, значит, как это ни печально, хорошим учеником Кучмы. Кучма в свое время, так сказать, вильнул, значит, кормой в 2004 году, вот, заключив там какие-то тройные, четверные, так сказать, там, соглашения, там, всех обманул, вот, включая себя самого, вот, в итоге там Ющенко, Тимошенко и там третий тур выборов и победа, условно говоря, оранжевой революции. Ну, а Янукович просто взял, как бы, и слил ситуацию. Вот. Ну, там, конечно, более сложная картина, но тем не менее. Но это я к тому, что, с одной стороны, вот этот морок висит над одурманенным украинским населением, а с другой стороны, ну, и плюс там какие-то там им все обещают, им какие-то эти самые горизонты, а с другой стороны, настоящих буйных мало. То есть, как я говорил, вот тех людей, которые могут системно организовать это, их нету практически. Кого-то убили, кого-то посадили, кого-то вытеснили, так сказать, кого-то запугали, кого-то купили и так далее, и так далее. Да? И, в общем-то, такая вот полная тишина. Вот тут вокруг Залужного какие-то пляски были, но ничего ж не происходит. Да? Где он, так сказать, этот Залужный, непонятно. Хотя, значит, ситуация может развиваться. Еще раз говорю, пока вот тут этот Зеленский, значит, кормит всех своими визитами, заключает какие-то ничего не значащие там эти соглашения о гарантиях безопасности, выдает это якобы за очень серьезные достижения. Плюс вот маячат все равно, они вот маячат эти миллиарды долларов, которые вроде бы как может все-таки Америка и выделит, а может не выделит, но будем надеяться, так сказать, говорят они там в Киеве, что все-таки выделят. Вот. То есть ситуация будет осложняться по мере ее осложнения. Вот сейчас вот Авдеевское вот это вот поражение, оно подействует. Не то чтобы там, давайте честно скажем, не то чтобы вот эта Авдеевка решает вообще все. Да, это нет. Она в первую очередь позволяет снизить риск обстрела Донецка, что очень важно, да. Вот. И все эти два года это была, конечно, очень такая кровавая, как бы рана, что называется, да, здесь. Вот. И это несомненно, как бы, да, с точки зрения вот, захвата укрепрайона, достаточно серьезного, важно. Вот. Но решает ли это все проблемы, решает ли это вообще ситуацию? Нет. Однако в то же самое время, да, символическое значение, политическое, это будет иметь. Потому что сейчас Авдеевка, это, она вообще не сходит с заголовков иностранных СМИ. Вот, она как бы обсуждается всеми там, политиками, политологами, экспертами, военными там, и прочее, прочее. И это ее значение будет увеличивать. То есть, условно говоря, можно сказать, как вот сейчас вот эти украинские военные, они там включили дурака и говорят, а что, успешно, мы отступили, все хорошо. Кто? Вот это успешно отступили, конечно, да. Такая формулировочка тоже вполне себе, так и украинский ноу-хау. Успешно отступили там и так далее, на заранее подготовленные позиции. Вот. Но на самом деле вот военное значение этой операции, оно будет накачиваться политическим, медийным фактором, да, который даже сделает ее больше, чем она есть на самом деле. Вот, вот так вот, да. Потому что сейчас об этом говорят, пишут все, как бы, да, и это идет в минус Зеленскому. И я думаю, что это, значит, тоже будет вот капать, да, не в его пользу. Но здесь, опять же, упираемся в технический вопрос. А кто может? Кто? Где? Как? Когда? Залужный? А он что, лучше, так сказать, Зеленского, что ли? Нет. А кто тогда? Да, непонятно, да. Залужного, судя по всему, пока, так сказать, то ли купили, то ли закрыли рот, то ли он считает, что он что-то ждет. Вот. Но это тоже такое ожидание может кончиться абсолютно ничем. Что человек просто слился, как бы, да, и привет. Вот. Ну, а может быть, его еще вытащат, там трудно сказать. Поэтому теоретически вот эта, значит, масса отрицательная, она накапливается. Вот. Но во что это выльется, сейчас пока сказать трудно. Без, значит, без организации внутренней и без внешней помощи тоже, знаете, не выльется, может не выльется и ни во что. Вот и все. Кстати, сейчас вот крутят по украинским телеграм-каналам ролик. Один из командиров, который там успешно оставлял Авдеевку, говорит, что, ну, Сырский-то не виноват, недавно назначенный главком ВСУ. Он же вот только еще даже с документами, ну, намекая на то, что виноват Залужный все-таки в сдаче вот этого, пожалуй, самого укрепленного района, который готовили не один год. Вот он оставлен, и дальше действительно все посыпалось. А сейчас секундная пауза и продолжим. Вести ФМ. Ну, судя по всему, они готовы были уже его отдать, да, и в этом смысле там сваливать на Залужного немножко не очень хорошо получается, потому что, ну, тогда бы он и сдавал. Такое впечатление, что Залужный вообще вовремя ушел, если честно, да, потому что вот эта Авдеевка, она сейчас будет отрицательное влияние на все производить. А что касается Сырского этого, да, то он же сказал за три, наверное, до этого, что он готов оставлять позиции, лишь бы сохранить, значит, жизни бойцов, ну, вот собственно, что они и сделали, оставив эти позиции. Плюс ему, видимо, надо было вот эту мясную, так сказать, репутацию жуткую, так сказать, да, кошмарную, как-то немножко отмыть, отбелить. Вот. И вот они поняли, что сдача, видимо, Авдеевки как бы неизбежна, поэтому давайте-ка под это дело вот так вот все организуем. Но в общем и целом это, конечно, все равно вот эти фамилии можно тасовать, там, Сырские, Залужные, так сказать, да, и все остальное. Вот. Но, значит, факт остается фактом. Этот эпизод в Авдеевке, да, он станет больше, чем просто, значит, какая-то тактическая военная операция, просто потому что это следующая громкая неудача вслед за общим провалом летнего наступления вот прошлого года. То есть получается, что одна неудача наслаивается на другую, пусть даже она и не такая, так сказать, грандиозная, но тем не менее. И ясное дело, что это будет ухудшать и положение Зеленского на внешнем контуре, и его положение внутри. Но опять, я говорю, все упирается в то, готов ли кто-то из украинского правящего класса осознать, что дело идет к катастрофе, что дело потихоньку катится к тому, что так или иначе, ну, может быть, они еще, значит, прокантуются, так сказать, условно говоря, до выборов в США, а что будет после них, это очень трудно сказать, потому что, еще раз говорю, вот я несколько раз про это говорил, я считаю, что Путин ясно дал понять в своих интервью, что вообще он готов договариваться даже с Байденом, вот, и такую подачу, так сказать, дает этому, да, поэтому даже в случае, как бы, победы демократов, да, в случае победы Байдена совершенно нет никаких гарантий, что США не изменят каким-то образом свою позицию, там, это будет просто вопрос торга, но тогда, так сказать, куда денутся все те вот эти плясуны с Майдана, которые сейчас все это самое там пытаются изображать независимую Украину. Еще одна тревожная для нынешнего руководства Украины тенденция. Началась такая серия терактов по Украине, терактов, направленных против, ну, по сути, идейных духовных лидеров. На днях в пригороде Одессы был взорван автомобиль с активным участником, активистом правого сектора, запрещенной в России экстремистской организации, Альберт Кручинина, вместе с женой. И, значит, тут же украинские СМИ выдали, что подрыв устроила вражеская диверсионно-разведывательная группа. Что за группа, с какой стороны она была, удивительно. Но другая версия, более обдуманная, что внутри вот этой банки пауки, видимо, начали уже друг друга кусать, рвать и царапать. И подрыв одного из таких ярых необандеровцев, соратника небезызвестного Яроша, тому подтверждение. Ну, очень может быть. Там может быть и то, и другое. Как бы, ну, вот работают ли там какие-то российские, так сказать, ДРГ? Ну, я надеюсь, что работают. Вот, ну, и я знаю, так сказать, точно, что работают где-то. Там, поэтому конкретно там факту ясно, что я ничего не могу сказать. Вот, но то, что в тылу, как бы, есть, как бы, наши люди, у украинцев, это совершенно точно. В том числе и из числа, как бы, украинцев, вот, которые, как бы, да, не приемлют этот режим. Это совершенно точно, как бы, да, и они что-то делают. Это первое. Ну, а второе, как бы, да, на самом деле, действительно, вот эта вот политическая, так сказать, ситуация, при которой будущее становится все менее понятным, она обязательно породит внутренние конфликты. Обязательно. Разборки, значит, передел каких-то сфер влияния, просто истерику и так далее, и так далее. Ну, а свалить, конечно, удобнее всего на Россию. Это ясно. То есть, ну, если проще, могут ли они стрелять, так сказать, друг в друга? Да, конечно. Я думаю, что уже и стреляют, так сказать, и будут еще стрелять. Вот. А на кого удобнее все валить? Ну, удобнее все валить на Россию, естественно. Так они и будут делать. Вот. И еще в самом начале всех этих вещей, так сказать, да, и особенно после вот этого неудачного наступления, я несколько раз говорил, что, в принципе, Зеленского тоже могут завалить запросто, вот, в конце концов, вокруг него вот эта импортная охрана ходит, да, которая просто получит, так сказать, это самое, английскую команду себе в наушник, там, и все, а скажут, что это все злая Россия сделала. Это, кстати говоря, было бы, например, если кто-то хотел бы обострения ситуации на Западе, то вообще это был бы самый логичный ход. Это был самый логичный ход, так сказать, да. Вот раз Россия заняла такую позицию, которую я, кстати говоря, не вполне, как бы, да, разделяю, что вот не трогать всех этих лидеров, да, здесь есть аргументы за, есть против, ну, давайте сами его, как бы, это самое, уконтрапупим, да, все свалим на Россию. Обострение куда же острее-то еще? Ну, вот, например, скажем, если есть силы, которые хотели бы подтолкнуть, например, скажем, блок НАТО к прямому вовлечению в эту ситуацию, ну, почему бы и нет? Вот Зеленского все знают. Даже в этом случае, я говорю, Залужного никто не знает. Ну, там они что-то слышали про него, а Зеленский весь такой распиаренный, как бы, вот они там слышали, как он говорит. Вот если с ним что-то случится, то им будет жалко его. Им скажут, да вы что, так сказать, нашего родного, любимого, просто роднулечку, так сказать, нашего, так сказать, это Володимира Зеленского, как бы, да, это самое, замочили, как бы. А вы тут все сидите и не выделяете свои миллиарды долларов. Например. Хотя, конечно, это будет такая... Это возможно, скорее всего, уже там, ну, если будет прям совсем уже ясно, что ситуация прям совсем на грани. Вот, то может быть, а почему, собственно говоря, нет? Опять же, вот, ну, тут переслушивать архивы, конечно, это глупо, но тем не менее, еще когда вот все это дело как бы, да, раскручивалось, я говорил, что на самом деле, чем значит, ближе будет к неудачам, тем больше будет, например, скажем, расти антисемитские настроения на Украине, да, и против лично Зеленского, и против его окружения. Так оно и происходит. Так оно и происходит. В этом смысле Зеленский успешный – это одна история. Зеленский неуспешный – это объект для ненависти со всех сторон, в том числе со стороны украинских националистов. Вот, собственно, и все. Поэтому там что только может не быть. Что касается конкретно этого, вот этого, так сказать, черта, как бы, да, там, в Одессе, ну, я не знаю. Там, это, если честно, не очень понятно, нафиг он нужен. Вот если говорить о российской ДРГ, как бы, да, нафига он там нужен, не очень ясно. Скорее всего, это действительно реально какие-то внутренние разборки. Внутренние разборки, ну, не только на Украине внутренние разборки есть еще и в Испании тоже было достаточно интересно. Да, в Испании внутренняя разборка какая-то была. Я не знаю, пусть там надо уточнять информацию, да, эти самые иностранные источники утверждают, что был убит, значит, вот этот вот летчик, значит, плохой, нехороший человек, который угнал вертолет российский и в том числе убил двух наших военнослужащих. Скотина, на которой пробы ставить негде. Не просто предатель, а откровенный подонок. Вот. Но он ли это вообще? И кто его, как бы, да, убил? И зачем? В этом еще надо разбираться, если это он. Вот. Хотя, в принципе, если это сделали наши спецслужбы, меня лично это не шокирует. Потому что, смотрите, западные страны поставляют оружие, которое убивает наших солдат. Это первое. Второе. Украинская, так сказать, да, сторона терроризмом вообще не гнушается. Вообще терроризм – это, собственно говоря, одна из отличительных черт бандеровского движения. Именно терроризм – это то, чем они занимались. Да? В этой ситуации, ну, не знаю, я считаю, что надо отвечать адекватно. Тем более в таких, значит, вот таких лютых случаях, как с этим вот уродом, вот, который угнал вертолет, да еще и убил двух этих самых. Но может ли это быть другая история? Тоже может быть. Да, почему нет? Могли ли они сами это сделать? Да? Ну, могли. А почему бы, так сказать, и нет? Да? Надо смотреть. И вообще надо понимать, точно ли, так сказать, это он, и точно ли убили там, да, и так далее. Хотя, по идее, вроде испанские власти, как бы, так сказать, подтверждают. Ну, посмотрим. У власти не, официально нет никакого подтверждения. А у власти нет, да. Нет, испанское агентство ЭФЭ. Вот, вот это оно. Да, ну, самое крупное, да. А власти, да. Значит, ну, тем более надо подождать, да, посмотрим, кто там, что там и так далее. Кстати, в Испании довольно крупная украинская диаспора была еще до 2014 года, и в том числе и мафиозные группировки там действовали активно. Действовали активно. Но не исключают, что это операция того же Главного управления разведки Украины, операция прикрытия, ну, тем самым там кого-то подсунули вместо человека, и все. Сейчас новости, затем продолжим. Железная логика.